Глава 11. Проснулась я от того, что кто-то осторожно потряс меня за руку. Вздрогнув, подумала, что снова случилось что-то плохое. Ночью напала армия Моргана Гровера, а им в очередной раз открыл ворота очередной предатель. Но, распахнув глаза, увидела перед собой спокойное лицо Лисси. «Пора вставать, госпожа», — улыбнулась девушка. «Вам нужно собираться на испытание». «Да, да, конечно», — отозвалась я, после чего сладко потянулась. Втайне радуясь тому, что никто не напал, и всего лишь пришло время отправляться на ритуал пяти стихий. А затем позволила себе лишнюю минуту в кровати, селись вспомнить свой первый в жизни сон. Но он ускользал, убегал от меня, словно просачивающийся сквозь пальцы морской песок. И как только я пыталась воскресить сновидение, яркие картинки тут же распадались на части, оставляя после себя лишь послевкусие приятных эмоций. Прекратив бесполезные попытки разобраться, почему дверь в мир сновидений мне отворилась именно этой ночью, ночью, после которой болело тело, и от воспоминаний о ней меня пронзала блаженная истома. Всячески обдумав столь интересное совпадение, решила, что мой первый сон как-то связан с потерей девственности. И так как она ко мне уже, никогда не вернется, то, выходит, я буду видеть сны и завтра, и послезавтра, и послепослезавтра. Так долго, сколько мне позволят захватнические планы Моргана Гровера и прочие опасности Троемирья. И однажды я что-нибудь да вспомню. Впрочем, неплохо было бы побеседовать на эту тему с Архимагом, но я решила сделать это чуть позже, после сегодняшнего испытания. Как оказалось, далеко ходить в поисках советника мне тоже не придется. «Архимаг Галлон дожидается вас в гостиной», — заявила мне Лисси. «Давно уже дожидается. Еще он сказал, что на ритуал, несмотря на ваш траур, вы должны явиться в белом». «А у меня, есть белое?» «Да, госпожа. Вчера Ясмина прислала несколько новых платьев». «Интересно, где она их раздобыла?» — пробормотала я. Впрочем, Лисси этого не знала, а у меня были заботы и поважнее. Быстро умывшись и съев легкий завтрак, я с помощью служанки облачилась в кристально-белое платье с кружевными отстрочками по лифу. После этого она заплела мне косы, и я отправилась в гостиную, где меня давно и терпеливо дожидался архимаг. Поздоровались, но разговаривать решили уже по дороге в мужское крыло, так как я собиралась лично проследить, чтобы Хайден позавтракал и надел то самое белое. На этот раз провожатых оказалось целых четверо, помимо архимага, подхватившего меня под руку. За нами следовали вполне бодрый Крайс и еще два незнакомых стража с лицами головорезов, не спускавших с меня глаз. Это порядком нервировало, но, оказалось, нервничала не я одна. «Все в порядке, отец мой», — заявила ему, когда мы вышли из моих покоев, и архимаг устремил на меня вопросительный взгляд. «Вам не стоит так сильно беспокоиться в вашем возрасте», — усмехнулась я про себя, отметив, что сегодня он выглядел на порядок лучше, чем вчера. Правда, тревога со старческого лица так и не исчезла. Но я собиралась ее развеять, приятными новостями. «Ваше задание выполнено», — заявила ему. «И все прошло. Не спрашивайте меня, как все прошло». «Не буду, дитя мое». С его лица исчезли последние признаки напряжения. И он тут же перешел к насущным вопросам. «Маги, которые будут проводить ритуал, уже прибыли в Амантелло вместе с представителями Моргана Гровера. Испытание начнется, как только вы с Хайденом будете готовы». Кивнув, кинула взгляд на головорезов, следовавших на небольшом отдалении от нас. «А почему меня сопровождают уже трое?» — спросила негромко. «Неужели одного Крайса недостаточно? Или вы боитесь, что я сбегу?» «Нет же, дитя мое», — улыбнулся архимаг. «Леди Гровер по статусу положена дополнительная охрана. К тому же мы опасаемся провокаций». «Провокаций?» — удивилась я. «И кому я опять не угодила?» «Тем, кому невыгодно ваше родство с маленьким принцем», — отозвался он уклончиво. «Значит, родственнички Хайдена крайне недовольны моим существованием», — догадалась я. «Конечно же, если ритуал докажет наше родство, они останутся ни с чем». Архимаг кивнул. «К сожалению, именно они сеют смуту в Амантелле. Их все же пришлось допустить в тронный зал, потому что они имеют право присутствовать на испытании. Но вас с Хайденом будут охранять, так что опасаться ничего не стоит». На это я лишь нервно пожала плечами. «Интересно, наступят ли такие времена, когда мне и в самом деле можно будет ничего не опасаться?» Тут Архимаг принялся рассказывать об испытании. Оказалось, проводить его будут 5 магов, каждый из которых представит одну из основополагающих магических стихий — огня, воздуха, земли, воды и эфира. Получив по капле нашей с Хайденом крови, судьи зададут свой вопрос, дожидаясь магического ответа. Затем проведут анализ этих самых ответов, выдав, так сказать, процентное соответствие. «И чем выше процент, тем больше вероятность вашего родства», — добавил старик. «Каким он примерно должен быть, чтобы остальные поверили в то, что я его мать?» «Не меньше 80%, дитя моё», — пожевав губы, отозвался Архимаг, на что я обречённо кивнула. «Ну что же, нам остаётся только надеяться», — заявила ему нервно, понимая, что надеяться я могу только на чудо. «Иначе объяснить наше с Хайденом родство у меня не получалось». «Тебе не стоит ни о чём беспокоиться», — тут же принялся успокаивать меня старик. «Магия в вас одинаковая, и это даёт неплохой шанс на позитивный ответ. И если тебе от этого станет легче, стихию Земли будет представлять Молли Таммерс». На это я украдкой вздохнула, потому что легче мне не стало. Ещё вчера, когда я забирала зелье из её лаборатории, заставленной пузатыми склянками и мешочками с сушёными травами. Молли была со мной не слишком-то разговорчива. Вежливо выдавила из себя слова приветствия, затем молча протянула мне 2 флакона, назвав меня госпожой и леди Гровер. Мне показалось, она серьёзно обижена из-за того, что я ничего не рассказала ни ей, ни Исмине, когда мы завтракали в первое утро после моего появления в Амантеле. Вместо этого задавала вопросы о происхождении маленького принца и его родителях, словно прикидывалась. Выходила, я им врала, делая вид, что мне ничего не известно, хотя теперь утверждала, что именно я его мать. Но ни объяснить, ни оправдаться перед ней и экономкой сейчас у меня не было никакого шанса. Приходилось держать язык за зубами. Впрочем, ради Хайдена я была готова претерпеть недовольство Молли и недоверие Ясмины. «Я боюсь только одного», — сказала Архимагу, когда мы, миновав крепостную стену, приближались к покоям мальчика. «Если я провалю ритуал, для принца это станет серьёзным ударом. Он только что потерял отца, а испытание 5 стихий может отобрать у него мать. Мне не хотелось бы его разочаровать». «Ты его не разочаруешь, дитя моё», — мягко отозвался Архимаг. Вздохнув, я пожала плечами. Очень скоро нам предстояло это проверить, пройдя испытание в тронном зале, и надеясь на то, что процентного соответствия хватит, чтобы подтвердить наше родство. Но, как оказалось, вначале меня ждало ещё одно испытание, правда, в лице Лекса Доувилла. Одетый в светлую парадную тунику и тёмные штаны, горный лорд поджидал нас в одном из коридоров, стоял с самым невозмутимым видом, словно знал, когда и куда я отправлюсь. «Конечно же», — сказала я себе, — «это чёртова магическая метка, от которой я снова забыла избавиться. И теперь получила лорда Доувилла во всей красе. Но ведь хорош же». На его привлекательном лице играла вполне довольная улыбка. И я отстранённо подумала, что Лекс рад меня видеть, а ещё, что сегодня он смотрит как-то по-другому, так, словно я принадлежу ему, и это уже решённый факт. Но... даже несмотря на чёртов договор, откуда взяться такой уверенности? Архимаг при виде Лекса Доувилла заметно поморщился, потому что горный лорд двинулся навстречу. А затем, поздоровавшись, попросил поговорить со мной наедине. Я обречённо кивнула, а Артус Галлон буркнул. «Только недолго, лорд Доувилл. Всё уже готово к испытанию, и леди Гровер ждут в тронном зале». Вместо ответа Лекс увлёк меня в соседний коридор, где... с энтузиазмом попытался меня поцеловать. На это я задохнулась от изумления, принявшись вырываться, с ужасом подумав, неужели вчера я перепутала всё на свете? Влила по ошибке в его бокал эликсир из зелёного флакона, тем самым избавив лорда Доувилла от нежелательной беременности. В то время как сама... Нет же, я прекрасно помнила, как открывала фиолетовый флакон, а потом в своих покоях выпила содержимое зелёного. Но даже если у меня развился внезапный дальтонизм, и я всё на свете перепутала, то... Выпить содержимое фиолетового я не могла, потому что помнила всё до мельчайших деталей, подробности нашей страстной ночи. Выходит, заветное зелье Молли Таммерс почему-то не подействовало. И Лекс Доувилл тоже всё помнил. Причём не только мои признания, но и то, что произошло в его покоях. И это было серьёзной проблемой. «Прости, что я вчера заснул», — произнёс он виновато, когда оторвался от моих губ. «Потому что избежать поцелуя не удалось. Быть может, потому что я не слишком-то и старалась. Не понимаю, что на меня нашло. Но ты должна была разбудить меня, чтобы я проводил тебя в твои покои». «Ясно», — отозвалась я. «То есть ты вчера заснул, а я ещё и виновата?» «Райли», — нахмурился он. «Значит, ты всё помнишь?» — спросила у него осторожно. «Такое не забыть», — отозвался он с довольной улыбкой. «Моя Тарисса». Коснулся моего лица, проведя пальцем по щеке, и от этой неожиданной ласки у меня заныло сердце. «С самой первой минуты, как я тебя встретил, у меня не было никаких сомнений. И вчерашняя наша ночь этому только подтверждение». И я беспомощно вздохнула, понимая, что всё запуталось настолько сильно, что так сразу и не распутать. Принялась кусать губы, но... Мне оставалось лишь успокоиться и принять решение на трезвую голову, разбираясь с проблемами по мере поступления. И сперва решить первостепенные из них. «Мне нужно спешить к Хайдену», — сказала ему, отстраняясь, выпутываясь из его объятий. «Нас с принцем давно ждут в тронном зале. Всё готово к ритуалу. И, Лекс, ты ведь понимаешь, что сейчас мы не можем в открытую продолжать наши встречи. Не сейчас, когда я ношу траур по своему... мужу». Я надеялась, что он понимает, а потом я нажалуюсь на него архимагу, и тот придумает, как исправить мою ошибку. Вернее, подправить память лорда Лекса Доувилла, стерев из неё ненужные воспоминания. «Конечно же, ты должна идти», — отозвался Лекс как-то подозрительно легко, но затем усложнил мою задачу. «Я дам тебе 2 недели, после чего ты ответишь на мой вопрос». «На какой ещё вопрос?» — спросила у него недоуменно. «И почему 2 недели?» «На тот, который я задам через 2 недели», — улыбнулся он, затем пожелал мне удачи. «Вернее, чтобы боги Троемирья во время ритуала были на нашей с Хайденом стороне», заявив, что мы увидимся после. Ушёл, а я, немного постояв, вернулась к встревоженному архимагу. «Тарисса», — сказала ему растерянно, — «это слово на языке горного народа. Вы случайно не знаете, что оно означает?» Его почему-то не было в базовом курсе языка, который вы вложили в мою голову. Старик пожал плечами сначала на базовый курс, а затем и на Тариссу. «Не знаю, дитя моё. Я не особо силён в традициях северян. А это, похоже, одно из слов на их древнем наречии. Но если ты хочешь, я могу для тебя это выяснить». «Выяснить, отец мой». «Обязательно выясню, дочь моя». Тут же отозвался он. «Но буду рад, если ты объяснишь старику столь внезапный утренний интерес лорда Доувилла к юной леди Гровер. Меня не оставляет впечатление, что именно он причастен к твоему сияющему виду». «И в этом вы не ошиблись, отец мой», — вздохнула я. «Именно лорд Доувилл к нему и причастен. Но если мой вид и был сияющим, то уже больше нет. Потому что тут такое дело». Я снова принялась кусать губы, раздумывая, как бы половчее всё объяснить. «Дело в том, что настойка Молли Таммерс почему-то на нём не сработала. Выпить-то он её выпил, после чего сразу же заснул. Но, как теперь оказалось, всё помнит. После чего я взяла и призналась, что мне пришлось всё рассказать Лексу Доувиллу, даже наш план, надеясь на то, что содержимое фиолетового флакона вызовет у горного лорда приступ амнезии. Но пусть я и довольно ловко напоила его вином с зельем, что-то явно пошло не так. Я архимаг замер, запутавшись в полах своей мантии». «Райли», — выдохнул протяжно, — «мы же вчера говорили, что тебе надо найти себе простого воина». «А разве этот какой-то сложный?» — растерялась я. «На вид-то он точно такой же, как и все. Руки, ноги и всё такое. Да и всё такое у него... такой же, как и у других мужчин». насколько, конечно, мне позволяет судить общее развитие. «Они другие, Райли», — протянул архимаг. «Горный народ не такой, как мы. И то, что рассчитано на обычных людей или даже на носителей драконьей крови, которые присутствуют среди лордов в Амантеле, для них слишком мало. Слишком слабая доза. Именно поэтому лорд Доувилл всё помнит. Именно поэтому он может заявить свои права на тебя куда раньше, чем вы доберётесь до острова Истинных. А Хайден, дай боги, займёт престол Срединного королевства. Лорд Доувилл может увести тебя на север в любой момент, если ему пришлась по душе ваша ночь». «Ясно», — пробормотала я обречённо, подумав, что, судя по всему, ему она пришлась. «То есть, выходит, я только всё усложнила, выбрав себе неправильного воина? Но почему тогда он говорил о двух неделях? Выходит, он дал мне отсрочку?» «Потому что через 2 недели закончится траур Райли Гровер по её мужу. И тогда он...» «Тогда Лекс будет иметь полное моральное право потребовать исполнения чёртового договора», — выдохнула я, подумав. «Но почему же здесь такой короткий траур?» — архимаг кивнул. «А что будет, если я откажусь его исполнять и никуда с ним не поеду?» — спросила у него. «Не повезёт же он леди, Гровер против её воли». «К сожалению, Райли, это может повлечь за собой крайне негативные последствия», — покачал старик головой. «Как для тебя, так и для Хайдена. Если мы нарушим свои условия, они перестанут исполнять свои, и Морган тут же воспользуется моментом». «То есть ссориться с горными лордами нам всё же не стоит», — кивнула я. «Хорошо, допустим. А что, если мы с Хайденом сбежим?» Но тут же покачала головой, отгоняя эту крайне глупую мысль. «Возможно, я и закроюсь где-то в графстве Сирен, но вокруг нас всё равно будут одни враги, включая Моргана Гровера и разобиженных на меня горных лордов». «Нет, так не пойдёт», — я кинула умоляющий взгляд на архимага. «Отец мой, быть может, всё ещё можно исправить? И в ваших силах стереть из памяти Лекса прошлую ночь? Пусть всё будет так, как было до этого, и тогда я найду возможность потянуть время. А ещё, если возможно, было бы отлично вложить в его голову отвращение к леди Гровер». «Это не в моих силах», — отозвался старик. «Магия над сердцем и чувствами не властна. Но я приложу все усилия, чтобы подправить его память». Тут мы подошли к покоям мальчика. Я потрясла головой, пытаясь прийти в себя и отогнать ощущение, что из-за ночи с Лексом я угодила в трясину, из которой выбраться на свободу мне будет очень и очень сложно. Вместо этого выдавила из себя улыбку и вошла в комнату того, кого через час могли признать моим сыном. Если, конечно, магия, не властная над сердцем и чувствами, даст нужный мне ответ. Тронный зал оказался забит до отказа. И снова, как и в тот день, когда прибыла делегация горных лордов, посреди него были установлены 2 длинных стола, накрытых белоснежными скатертями. Один предназначался для магов, которые будут проводить ритуал, и 2 наблюдателей, второй — для ответчиков. То есть для нас с Хайденом. У входа поджидала Молли Таммерс, выдавив из себя улыбку вместе с приветствием, заявила, что проводит нас с Хайденом на отведённое нам место. Но архимагу Галону сопровождать, а также присутствовать рядом с нами на ритуале 5 стихий категорически запрещено. Во избежание, так сказать, вмешательства в магический процесс заинтересованных лиц. На это Артус Галон, легко улыбнувшись, пожелал нам удачи, после чего затерялся в толпе. А я, взяв Хайдена за руку, отправилась за главной лекаркой Амантелла к длинным столам. «Молли», — позвала её негромко, на что она дёрнула короткостриженной головой. «Я хотела бы извиниться за то, что не смогла рассказать вам всё сразу. Надеюсь, вы с Ясминой однажды найдёте в себе силы меня простить. Я хочу, чтобы ты знала. Всё, что я делаю, это из большой любви к Хайдену и из самых лучших побуждений». «Конечно же, леди Гровер», — отозвалась она безразличным голосом. И я вздохнула, поняв, что скорого прощения мне не видать. Или же, вполне возможно, мне и вовсе его не видать. «Ясно», — пробормотала в ответ. «Ну что же, Я сделала все, что могла, и совесть моя чиста. Мы очень долго верили в том, неожиданно произнесла Молли, уставившись мне в глаза, что Хайден прислан нам из-за облачного мира, и именно он истинный король Троемирья. А теперь выходит его мать. Его мать. Она так и не смогла произнести этого вслух, но взглянула на меня осуждающе. Его мать Райли Таннер. Ее мысль закончила уже я. Неродная племянница короля, которую он соблазнил, когда ей было 13. Но тайно женился на ней только через 8 лет. «Так и есть», — холодно отозвалась Молли. «Тем самым мы лишились надежды на воцарение истинного короля. У меня нет никакого права вас осуждать, леди Гровер. Я несказанно рада тому, что Хайден наконец-то обрел мать, потому что нисколько не сомневаюсь в результатах ритуала. У вас определенно течет одна и та же кровь. Но все-таки ты несказанно разочарована в факте моего существования», — усмехнулась я. «Уверенности в том, что я смогу пройти испытание, у меня не было никакой». Отвечать Молли не стала. Молча указала нам на место за столом, после чего вернулась к судьям на противоположной стороне. Мы же с Хайденом чинно уселись и уставились на пятерых, которых выбрали для проведения испытания. Из них я знала только Молли Таммерс, у которой самым жестоким образом отняла надежду на приход обещанного в пророчестве истинного короля. Остальных я видела впервые. Все они оказались мужчинами в годах, одетыми в темные мантии, с крайне серьезными сосредоточенными лицами. Кашлянув, слово взял Седовласый, с властными чертами, назвавшийся архимагом Гонсалиусом, чьей рабочей стихией была магия воздуха. Представил нам с Хайденом и присутствующим в зале остальных. Магистра огненной магии такого-то, еще одного магистра, работавшего с магией воды. Затем был архимаг, ответственный за магию эфира, и знакомая мне магиса Таммерс. После этого перешел к двум наблюдателям, тоже оказавшимся магами. А затем обратился к нам с Хайденом, спросив, готовы ли мы пройти испытание пяти стихий. Хайден серьезным голосом заявил, что мы готовы. А я покивала, после чего нас попросили обнажить локтевые впадины, чтобы каждый из судей смог взять по капле крови для своей стихии. В руках у архимага Гонсалиуса тут же появилось маленькое полотенце, пузатая склянка и довольно большая игла с плоским наконечником. «Надеюсь, они не забыли их простерилизовать», — пробормотала я, увидев, как он двинулся к нам, с явными кровожадными намерениями. «Не бойся, мам», — успокоил меня Хайден. «Мне уже несколько раз пускали дурную кровь, когда я не хотел ни с кем разговаривать. Думали меня вылечить, но у них ничего не получилось. Это совсем не больно, просто немного противно». И он оказался прав. Причем эту процедуру нам пришлось перетерпеть 5 раз. Каждый из судей пускал, а затем с помощью магии останавливал нашу кровь, после чего Молли Таммерс залечила проколы окончательно. И, натянуто улыбнувшись мне, подмигнула маленькому принцу. На этом первая часть испытания закончилась, но впереди была самая главная. Нам с Хайденом оставалось лишь ждать и смотреть, как маги один за другим открывали свои склянки, в которых смешалась наша кровь, отдавая несколько ее капель стихиям. Раз за разом посреди тронного зала вспыхивал то огонь, то из ниоткуда лилась вода. Затем по каменному полу пробежала трещина. Впрочем, сразу же затянувшаяся после того, как Молли Таммерс пролила в нее несколько темных капель. А потом порыв ветра растрепал прически присутствующих дам. Эфир оказался представлен. По мне, он ничем не был представлен. Седовласый архимаг Горм, похожий на Льва Толстого и на архимага Галлона одновременно, просто-напросто открыл свою склянку, задав пространство свой вопрос. Затем закрыл и удалился на свое место, но на долю секунды я все же почувствовала, ощутила чье-то незримое, но вполне осязаемое присутствие, невидимой волной пробежавшее по тронному залу, чтобы через мгновение исчезнуть уже без следа. И каждый из магов задавал своей стихии один и тот же вопрос. Может ли Райли Таннер быть матерью Хайдена Гровера? Затем мы сидели, и я держала в руках холодную, словно ледышка, ладошку маленького мальчика, молясь всем богам Троемирья, потому что на этот раз мне не было стыдно у них просить. Я просила не за себя, а молила их не разочаровывать ребенка, так отчаянно нуждавшегося в матери. А еще мне обязательно нужно было уберечь его от кандидатов на опекунство, успевших, словно стервятники, слететься в стены Амантелла и теперь впивавшихся в нас острыми взглядами, дожидаясь моего провала, а также троюродного дяди Моргана, стоявшего со своей армией у стен замка. И одобрительные взгляды Лекса Доувилла, присутствующего на испытании, на этот раз нисколько мне не помогали. Я давно уже извелась от тревоги и дурных предчувствий. Наконец настало время огласить результаты испытания, и вперед снова вышел седовласый архимаг Гонсалиус. 5 стихий дали вполне ясные ответы, и они зафиксированы независимыми свидетелями. Он обвел взглядом притихший зал. Ритуал прошел без нарушений и каких-либо магических вмешательств со стороны. Он взглянул на стоявшего в толпе Артуса Галлона, и тот, покачав головой, поднял в воздух руку, показывая, что он ни к чему не причастен. «Наш вердикт таков». Архимаг Гонсалиус взял паузу. «Райли Таннер может быть матерью Хайдена Гровера с вероятностью в...» Еще одна проклятая пауза, и уже я вцепилась в руку Хайдена. «С вероятностью...» — вновь повторил Архимаг, повернувшись к нам с маленьким принцем, казалось, переставшим дышать. В этот момент мне захотелось сказать Хайдену, что какими бы ни были результаты испытания, я все равно буду его любить и останусь его матерью так долго, пока нас с ним не разлучат обстоятельства или же мужчины Троемирья. Но затем решила, что не стоит вот так сразу ломаться под ударами судьбы. Сперва нужно узнать, что она нам уготовила. 92%. В тягостной тишине изрек архимаг Гонсалиус. И это является допустимой погрешностью в подобного рода испытаниях. Поэтому мы, маги 5 стихий, подготовили заключение, под которым поставили свои подписи. Силой, данной нам 5 стихиями, мы постановили, что Райли Таннер, то есть леди Гровер, является родной матерью Хайдена Гровера, лорда Амантелла и Сирина. И зал задохнулся от изумления, затем зашелся в криках и аплодисментах. Я же, притянув к себе всхлипывающего от счастья Хайдена, который держался как лев, нет же, как настоящий дракон, поцеловала его в макушку, после чего в мокрые от слез щеки. «Я люблю тебя, дорогой», — сказала ему, не совсем понимая, как такое возможно. «Почему магия выдала столь маленькую погрешность, если я не могла? Я же ведь не могла». Но затем решила, что мне совершенно все равно, каким образом и по прихоти каких богов это получилось. Но спасибо им, спасибо. «Прости меня, малыш, что я так долго не могла вспомнить», — произнесла, давясь слезами радости. «Я люблю тебя, мама», — отозвался он, после чего обнял меня и уткнулся куда-то в область груди, где бешено колотилось сердце. Так же быстро, как и маленькое, но преданное сердечко моего сына.